Хорошо. Николай, дай ему две железные кирки. Раз медные братья неуязвимы для обычного оружия, мы попробуем необычное. Глаза Мирослава загорелись. Он вновь придумал мерзкий план. Николай, разбросай оставшиеся кирки недалеко от кареты. Николай кивнул и ушел. Немного подождав, Мирослав вместе с остальными вышли на улицу, ожидая, когда Абрахан со своими людьми поднимутся к шахте. 11 стражников, сколько в карете? В карете 4, доложила Аня, у нее был зоркий глаз, а благодаря усилению ауры она могла видеть в 5 раз дальше, чем самый опытный охотник. Расстрелять их из лука? Спросила Аня. Не, неприлично же. Пусть лучше даст нам повод и позабавит своими речами. Да и вдруг он решит сбежать. Как мы будем его догонять то? Проворчал Мирослав. Вскоре карета и 11 стражников прибыли, из нее вышел высокий, но заплывший жиром мужчина и трое загорелых мужчин чуть ниже его. Эти трое были ростом около 1,80 м, все их тела были покрыты массивными мышцами словно бодибилдеры, даже зимняя одежда не могла скрыть их. «Барон, я рад, что с вами все в порядке», — сказал Абрахан, глядя на Мирослава, который был в целости и сохранности, несмотря на стражников, что он здесь оставил. «Смотрю, ты неплохо так раскабанел, за казенные денежки. Что скажешь в оправдание?» Абрахан хотел что-то сказать, но Мирослав прервал его и усмехнулся. Глядя на его расплывшуюся рожу, настроение как-то пропало. «Подтверждаю, Абрахан и трое из 4 медных братьев покинули поместье. Также ушло 11 стражников. Молодой солдат, укутанный в шкуру белого северного волка для маскировки, подбежал к палаточному лагерю, что располагался в лесу неподалеку от деревни Горная. Хоть и был май, но в лесах еще был снег. Отлично. Готовьтесь, когда они будут подходить к шахтам, выдвигаемся». Прозвучал грозный голос военега, и ранее тихий лагерь забурлил жизнью. Через 10 минут, организованный толпой военег повел своих солдат к поместью Абрахана. Оно было за пределами деревни, здание было 3-этажным и выглядело очень зажиточно. Вокруг поместья стоял высокий частокол с дозорными башнями и множество стражников, патрулирующих окрестности. Расположившись на холме рядом с поместьем, военник подготавливал людей. «Частокол может быть проблемой», — хмуро сказал военник. «Может выкурить их оттуда. Подожжем его», — сказал один из 3 солдат, стоящих за спиной военника. «Барон ясно сказал, захватить поместье целым. Разделимся на 3 отряда. Первый занимает холм и прикрывает нападающих, второй вырезает стражу, третий занимается наемником». Раздав команды, военник отправился с 3-й командой. Самые ловкие и шустрые бойцы бесшумно устранили беспечных охранников на смотровых башнях и внешние патрули, а после открыли ворота. Первая команда состояла из лучших стрелков, у всех в ней были навыки, связанные со стрельбой из лука. Когда открылись ворота, они в мгновение ока убили более 10 стражников, что находились вне поместья. Никто не успел среагировать и поднять тревогу. «Динь, динь, динь!» Раздался звон тревожного колокола, а после и крик. «Восстание!» Деревенские восстали и нападают на поместье. Человеком, что звенел в колокол и орал, был один из членов 3-го отряда. Услышав его крики, самодовольные стражники, схватив свои копья, выскочили на улицу. Для них подавить восстание было плевым делом, они уже подавили одно восстание. Зато после можно было знатно пограбить деревенских и пировать целую неделю. Что за? Не успел стражник что-то сказать, как меж его глаз оказалось стерло. Стражники бежали практически на перегонки, за убийство восставших крестьян, их господин давал внушительные премии, потому для них это было словно гонка, кто быстрее, тот и урвет приз. Однако стоило им выбежать наружу, как их поразила картина, где множество стражников лежат в лужах собственной крови. А когда опомнились, было поздно, в спину со стороны холма прилетели 10 стрел, бежать было некуда, на смотровых башнях также стояли лучники, стражники были обречены и очень быстро истреблялись. А вы смелые. Из поместья вышла 2-метровая гора мышц, его тело отдавало медью и блестело на солнце. Мужчина был раздет до пояса, позволяя всем видеть его невероятные прессы и грудные мышцы. Обычно это деморализовало его противников и позволяло с легкостью их одолеть. Бенг, бенг. 2 стрелы вонзилось в тело мужчины, одна отскочила, издав звук удара металла об металл, другая вонзилась на 1 сантиметр. Посмотрев на стрелу, мужчина с хохотом вытащил ее и рана, хотя скорее больше вмятина, чем рана, быстро затянулась. «Бесполезно. Мы, медные братья, неуязвимы для оружия смертных», — громко рассмеявшись, сказал мужчина. В ответ военник лишь поднял руку, и весь третий отряд начал беспрерывную стрельбу по медному брату. Стрелы летели и впивались в его медную плоть. Часть отскакивала, часть застревала в его коже. «Бесполезно». Мужчина взревел и кинулся на лучников. «Окружаем!» — крикнул военник и достал меч, после кинулся на медного человека. Бах! Мужчина со всей силой ударил по щиту военника, отчего тот отошел на два шага, а на щите образовалась трещина. Сила удара была шокирующей, однако солдаты окружили мужчину и вели непрерывную стрельбу. Пока военник сражался с медным мужчиной, плоть последнего стала поддаваться и стрелы вонзались все глубже и глубже. Тот попросту не успевал их вытаскивать и вскоре превратился в ежика. Медный брат пытался выбраться из окружения, но военник всякий раз вставал у него на пути и атаковал. Хоть меч не мог пробить его плоть, но все же причинял существенную боль, не зря же военник был лучшим воином Феода. Второй отряд закончил. Прозвучал голос с одного из командиров, целью их отряда была ликвидация стражников, однако с помощью первого отряда дело было сделано довольно быстро. Первый отряд также покинул свои позиции и мчался на помощь. В итоге под массированным обстрелом, медному брату даже пошевелиться было тяжело, мал-помалу его магическая сила тратилась, защита также ослабевала, пока военник не отрубил тому голову, своим самым мощным ударом. Это была долгая и мучительная смерть, старший из медных братьев был повержен. Докладываю, генерал, убито 63 стражника, поместье зачищено. Все слуги связаны и допрашиваются. Потерь нет, раненых нет. В ответ военник лишь кивнул, он не очень многословен, когда рядом нет Мирослава, к тому же очень волновался за него. Ощутив на себе мощь медных братьев, он не мог не думать о том, как же Мирослав справится аж с тремя братьями. Драгомир, ты не забыл, что я в любой момент могу убить всю твою семью. Если ты сейчас же не встанешь на мою сторону, то твоя жена и дочь окажутся в распоряжении моих солдат в качестве ночной подстилки. Абрахан орал, пуская брызгая слюнями во все стороны, он знал силу Драгомира, ведь как-никак он тоже был шахтером. Еще до того, как Абрахана назначили управлявшим шахтой, он много лет добывал руду вместе с ним и как никто знал его силу. К тому же Драгомир не раз участвовал в восстаниях, кроме медных братьев никто не смог его одолеть. Однако если его убить, то шахтеры не будут подчиняться, потому Абрахан использовал его семью как заложников. Но ведь достаточно того, чтобы ты не вернулся и не отдал этот приказ. Усмехнулся Мирослав, обнажая парные антимагические клинки, лицо Абрахана потемнело. Убить их, убить. Если вы не хотите закончить как мэр Белограда, то убейте их. Плюясь слюной, Абрахан орал, что есть мочи, солдаты уже слышали о произошедшем в столице, хоть Абрахан убеждал их, что им не нужно бояться, но увидев Мирослава, их храбрость быстро улетучилась. А теперь, когда была прямая угроза адской казни, им пришлось взять ноги в руки и идти в бой. Драгомир, на тебе здоровяк, Аня, на тебе тот, что со шрамом, на мне третий. Николай, на тебе стража. Все 11. Николай в недоумении посмотрел на Мирослава. Ага, я верю в тебя. Ухмыльнулся Мирослав и рванул в бой, оставив Николая один на один с толпой стражников. Медные братья также решили устроить бой один на один, их кожа покрылась медным цветом и стала прочной, как сама медь. Число солдат и элитных бойцов, которых они убили, перевалило за несколько сотен, потому они были убеждены в своей победе, их даже смешила уверенность противников. Глупцы что, увидев их, не убегали, а вступали в бой, все равно что мертвы. Первой в бой вступила Аня, метнув копье в одного из стражников, пробив тому грудь, чем слегка облегчила долю Николая. Избавившись от копья, она взревела словно лев, ее тело быстро покраснело, аура почти мгновенно покрыла все тело и повысила физические способности, а на руках образовались практически реальные когти. Она взмахнула рукой, и на груди медного брата со шрамом образовалось 5 глубоких следов от когтей, однако до плоти она так и не добралась. «Сильна!» — в шоке крикнул медный брат. «Средний брат, заканчивай скорее и помоги!» Увидев черные как чернила глаза девушки и ее мощные когти, способные пробить медную кожу, что не могут пробить стрелы и мечи, он запаниковал. Однако взглянув в сторону, он превратился из медного брата в бледного брата, его лицо побледнело от того, как в голову среднего брата было вонзено два непонятных оружия. Эти два оружия будто насмехались над их медной кожей, пройдя как нож по маслу. Хуже всего дела шли у Мирослава, его антимагические мечи могли рассекать магию, потому были эффективны против медной кожи противника, но его порезы были неглубокими, потому заживали очень быстро. Однако он иногда позволял себе отвлекаться от боя, атакуя стражников, дабы облегчить сражение Николая, который метался по полю боя, не давая себя окружить. «Хватай кирку!» Воспользовавшись тем, что противники на секунду отвлеклись от боя, Мирослав кинул Ане железную кирку, что была спрятана около кареты, а другую взял сам. Увидев странное оружие, которым был убит их средний брат, два брата запаниковали, но было уже поздно. Мирослав пронзил киркой грудь соперника, в то время как Аня пробила череп брату со шрамом. Смотря на лицо умирающего противника, Мирослав отпустил кирку и взял свои мечи, что ранее были вставлены в землю, и отправился добивать остатки стражников. Большой минус кирки как оружия в том, что ее очень тяжело вытащить. Кирка Мирослава застряла в ребрах, и вытащить ее можно лишь провозившись несколько минут. С другой стороны, Драгомир и Аня, пробив черепа своим врагам, спокойно вытащили кирки и начали резню. «Стражу не щадить, толстяка схватить», — сказал Мирослав, глядя на неверящего своим глазам Абрахана. «Николай, да, ты там живой?» Мирослав осмотрел поля боя и увидел лежащего на земле Николая. «Жив. А чего лежишь среди трупов?» «Устал. Земля холодная, не простынь там. Колобок!» — крикнул во все горло Мирослав, и уже через пару мгновений из офисного здания выбежал мясной шар. «Звали господин?» Запыхавшись от скоростного бега, спросил Колобок. «Позови шахтеров, пусть закопают тела, только предварительно снимите с них доспехи и все ценное. Будет исполнено, господин». Колобок умчался быстрее, чем прибежал. Вскоре вышло два десятка шахтеров, их шокировала сцена, что они увидели, хоть некоторые и подглядывали за битвой, но это все равно было шоком для них. «Господин, моя, то есть наши семьи, что с ними будет?» С волнением спросил Драгомир. «Не волнуйся, военник уже должен был взять поместье Абрахана и захватить деревню. Скоро отправимся». Да, Драгомир был счастлив, груз ответственности за его решение помочь Мирославу спал с плеч, и на душе полегчало. Вскоре тела были собраны, обобраны и закопаны. После Драгомир собрал всех шахтеров и организованной толпой отправились в деревню, где их уже ждал военник с деревенскими. Увидев Мирослава вместе с шахтерами, деревенские не могли не кричать от радости. «Докладываю. Потерь нет, раненых нет. Трое пленных стражников, 11 слуг, 30 человек освобождено, изъято 55 тысяч золотых, имеется подтверждение, что это деньги с продажи руды». «Замечательно. С нашей стороны потери также нет. На складах было что-нибудь хорошее?» «Хех, да. Южное вино, медовуха и продуктов питания на несколько лет для сотни человек. Тогда гуляем. Ура!» Народ был счастлив, а тем временем Мирослав подошел к военнику и что-то прошептал на ухо. Солдаты раздали припасы со складов поместья, женщины готовили еду, а мужчины подготавливали место проведения праздника, а также помогали солдатам. Вечером начался пир. «Всем тихо, барон будет говорить», — громко сказал военник. В ту же секунду 1500 человек замолчали. «Для начала я хочу извиниться перед вами, из-за моей болезни вы вдоволь настрадались. Барон, вы не виноват», — раздался крик из толпы. «Да, да, барон не виноват. ГХМ, я барон Мирослав Белос, официально объявляю, что мятеж был подавлен, и деревня Горная вновь в составе феода Белос. Ура!» — взвыла толпа. «Все налоги и повинности, которые назначил Абрахан, отменяются. Также зарплата увеличивается до 40 серебряных, однако обещаю в течение 2 лет утроить ее. Ура барону! Ура!» Народ взревел от радости, люди плакали и обнимались. Для Мирослава сделать им зарплату в 40 серебра не было чем-то сверхсложным. Вместе с Колобком и Душаном они посчитали, сколько добывается руды и сколько было продано. Результат был шокирующим. За прошлый год Абрахан продал руды на 13 тысяч золотых, причем это только половина руды, другая половина была конфискована на границе в виде дани. Даже за год до болезни Фиат получал прибыль с продажи руды не больше 8 тысяч, иными словами, Абрахан воровал уже долгое время, и никому не было до этого дела. В среднем в месяц шахтер приносит прибыль в 1 час 82 минуты золотых, 40 серебра из этой суммы – это 22%, однако содержание шахтеров также стоит 10 серебра в месяц. На питание, медицинскую помощь, снаряжение и тому подобное в итоге каждый шахтер забирает 27% от прибыли. С виду сумма немаленькая, но у Мирослава был план, как существенно повысить эффективность шахтеров. Глава 9. Народ гулял до утра, все пили, ели и радовались, почти все. Несколько деревенских пытались покинуть деревню, но были схвачены солдатами, что прятались в засадах вокруг деревни. Дороги, тропинки, горы, лес, все было перекрыто. Докладываю. За ночь было поймано трое мужчин. Войдя в кабинет Мирослава, доложил Николай. Язык развязали. Зевая спросил Мирослав, на дворе было утро, а он полночи гулял с деревенскими, если бы не тело героя, то вряд ли бы проснулся так рано. Да. Один из портового города Тигар, один из деревни Белая, третий из Феода Тарт. Хаем, понятно. В темницу их, к остальным. Военник уже отправился. Так точно. Аня его сопровождает. Прекрасно. Мирослав махнул рукой, и Николай покинул кабинет. Все прошло идеальнее некуда. Не зря он так долго все планировал и собирал информацию. А теперь самое вкусное. Хихи. Мирослав всю ночь терпел, и теперь время получить свои награды. Усевшись поудобнее, он открыл список сообщений. Вы убили врага Медный Брат Крупришлили и получаете 59 ок. Вы убили врага Стражник Виталий и получаете 7 ок. Вы присоединили к своим землям деревню Горная, в награду получаете 47 и 20 ок. Поздравляем! Империя получила ресурс «Железная руда». В вашем распоряжении есть рудники высококачественной железной руды. Объем руды оценивается как огромный, в награду вы получаете 200 а и 40 ок. Поздравляем! Империя достигла третьего уровня, в качестве награды вы получаете плюс 100 к лимиту солдат, 100 от, 1 нор, плюс 1 к лимиту телохранителей. Вы искоренили преступность в деревне Горная, в награду получаете 20 оп. Вы можете назначить управляющего в деревню Горная. Лояльность жителей деревни Горная 100%. Это выдающееся достижение, в награду вы получаете 60 оп. Окно информации об империи. Название империи. Феодбилос. Население. 19291. Казна. 78126. Золота, серебра, меди. Очки технологий. 300. Очки развития. 2. Солдаты. 301/700. Телохранители. 1/2. Советники. 1/1. Генералы. 1/1. Открытые функции. Управление империей. Карта империи 2 ур. Хорошо. Очень хорошо. Мирослав был доволен новым уровнем империи, он также близок к третьему уровню императора. Теперь у него 2 очка развития империи, он уже долго думал, во что вложить очки, и наконец-то решил вложить в самые нужные, по его мнению, функции, а именно, карта империи 3 ур и статистика 1 ур. Карта империи 3 ур позволяла видеть любую точку своей территории, видеть людей, животных и насекомых. Мирослав даже может оказаться в доме любого жителя, слышать, что он говорит, видеть, что он делает и так далее. Будто он и правда там находится. Но даже этим функции карты не ограничиваются. Статистика 1 ур, как и следует из названия, позволяет собирать некоторые статистические данные о Феоде. Также он дает полный список населяющих его жителей, но с крайне ограниченной информацией. Потратив оба ор на новые функции, Мирослав сразу же опробовал новую карту. Перед ним была карта его земель с высоты в 1000 метров, было видно и деревню, и столицу с замком, вокруг них был туман, говорящий, что территория неизведана. Однако, была небольшая полоса исследованной земли, но она была покрыта туманом войны, кроме небольшого участка. Приглядевшись, Мирослав увидел отряд военника, что двигался к деревне Белая. Приблизив карту, он увидел военника и его солдат, они молча шли через лес, стараясь не издавать лишних звуков. Отдалив карту, Мирослав воспользовался новой функцией – фильтр карты. Мысленно настроив фильтры, он увидел, что его территория была помечена зеленым и красным. К его удивлению, большая часть территории вокруг деревни и столицы были красным с разной насыщенностью. А там, где находится военник, и вовсе черно-красный цвет. Нехорошо. Нахмурился Мирослав. Чем насыщеннее и темнее цвет, тем выше концентрация монстров. Николай. Да. Тут же раздался голос из-за двери. Как личный стражник барона, Николай всегда находится рядом с Мирославом. Позови Колобка и Драгомира, а также подготовь карету, мы возвращаемся в замок». Николаю не нужно было ничего говорить, он кивнул и умчался выполнять приказ. Вскоре в кабинет Мирослава прибежало трое человек, вместе с Колобком пришел и Душан. «Вы быстро, это хорошо». Мирослав улыбнулся, увидев Драгомира и двух запыхавшихся человек. «В деревне Белая, большая беда и, возможно, Военегу тоже достанется. Потому нужно срочно вернуться в замок, взять солдат и спешить в деревню». Мирослав проигнорировал шок на лицах троицы и продолжил. «Драгомир, сейчас эти земли нуждаются в тебе как в воине, а не как в шахтере. Ты поможешь мне». Видя сомнения на лице Драгомира, Мирослав продолжил. «Не переживай, сразу как вернемся из Белой, я позабочусь о твоих ребятах. Решу проблемы с обвалами и выдам им нормальное снаряжение». «Хорошо, я пойду за вами, барон». «Отлично, а теперь формальная часть», — ухмыльнулся Мирослав. «Подойди ближе и склони колено». Драгомир немного знал этикет, простолюдины и низшие чины кланяются в знак уважения и про преклонение колена тоже слышал, потому подошел ближе и склонил колено и голову. Он думал, что этим все и закончится, но ошибся. Глаза Мирослава налились золотым светом, светло-золотистое свечение распространилось по всей комнате, а изо лба стал проявляться знак императора. Как обычно и происходит, все находящиеся в комнате были в шоке от происходящего, что веселило Мирослава. «Драгомир, клянешься ли мне в верности, служить пока смерть или я сам не сниму с тебя свои обязанности?» Раздался громоподобный голос Мирослава, не принадлежащий человеку, лишь высшее существо могло так разговаривать. «Клянусь». «Хорошо. Именем императора забытой империи, Драгомир, я назначаю тебя своим телохранителем. Укажи, где появится знак у телохранителя». Мирослав указал пальцем свой знак, что красовался на лбу. Драгомир немного подумал, что Мирослав указывает, куда нужно нанести знак, потому ткнул пальцем в лоб. Дальнейшее шоу было еще более ярким, нежели с Татьяной. Мирослав мог по своему желанию управлять церемонией посвящения и каждый раз придумывал что-то более яркое и величественное. Колобок и Душан уже давно стояли на коленях, будто пред ними было божество. Они боялись не то, что рот открыть, даже пошевелиться не могли. Когда все закончилось, Драгомир был шокирован. С получением знака, он был подключен к системе забытой империи, потому получил базовые знания, как пользоваться интерфейсом, базовые параметры и многое другое. Однако он был не самым умным, потому ему понадобилось больше времени, чтобы все переварить. Ну и принять это как данность, а не игру воображения. «Колобок», — спокойным голосом сказал Мирослав. «Слушаю вас, господин». Видя магию Мирослава, тот стал еще более любезным. «Я назначаю тебя управляющим этой деревней и шахтой». Назначение Колобка было шоком, как для Колобка, так и для Душана с Драгомиром. Как-никак этот шар мяса раньше работал на Абрахана. После получения навыка императора, интуиция императора, Мирослав отчетливо видел, когда ему врут, а когда говорят правду. Колобок не был плохим человеком, однако он очень боялся за свою жизнь. Чтобы выжить, он без сомнения отрезал бы свои яйца, выколол себе глаз и лишился руки. Потому, страх за свою жизнь обеспечивал преданность своему господину. А в этом феоде вряд ли есть кто-то сильнее и страшнее его барона, Мирослава. Да, благодарю вас, господин. Я буду верой и правдой служить на благо нашего великого феода и вашего счастья. Да-да-да, я знаю. Не забудь, что ты головой отвечаешь за шахту и деревенских, пока ты хорошо работаешь и жители счастливы, ты тоже будешь счастлив. Преклони колено. Тот послушно преклонил колено, но ничего не произошло, что заставило его сердце буквально выпрыгивать из груди. А как зовут то тебя? Мирослав прозвал его Колобком, сразу как видел. Эта кличка сразу же прицепилась к нему, потому даже Драгомир, который знал, как его зовут, обращался к нему как к Колобку. Валерий, милорд. Хорошо, Валерий, клянешься ли ты? Мирослав повторил церемонию, она была такая же внушительная, как и у Драгомира, однако некоторые детали отличались. Мирослав не любил повторяться. «Душан, останешься здесь. Помоги ему разгрести дела, а после я вернусь и будем заниматься шахтами. И проследи, чтобы шахтеры не вернутся с шахты, когда я вернусь, тогда они смогут вернуться к работе. Также выплати деревенским по золотому в виде компенсации». После Мирослав объяснил деревенским выбор управляющего, те были недовольны, но узнав, что тот головой отвечает за все их проблемы, то, неохотно согласились, также помогла золотая на человека. Раздав последние указания, Мирослав отправился в замок, где взял сотню солдат и вместе с ними отправился к деревне Белая. Сбор солдат занял всего 10 минут, а путь в деревню менее часа. В Феоде у каждого солдата была лошадь, путешествовать пешком через заснеженные леса было смертельно опасно, тяжело и долго. Обычная лошадь также бесполезна, потому несколько веков назад была выведена особая порода лошадей. Она появилась путем селекции боевых лошадей и некоторых монстров. Хоть полученный вид лошадей и был частично монстром, но крови монстра в ней было очень мало, однако эффект был потрясающий. Лошади были устойчивы к морозу, сильны и выносливы. Их тело было покрыто прочными мышцами, они были выше обычных лошадей, что делало их идеальными для высоких и крупных северян. Также они могли нести на себе вес более полтонны. Северные лошади были поистине самым грозным оружием Феода на протяжении многих столетий. Отец Мирослава пытался разводить лошадей для продажи южанам, однако выяснилось, что северная лошадь крайне не любит живых существ, владеющих магией, да и как южанин мог управлять лошадью, чей рост был более 2 метров и вес от 1,5 до 2 тонн. Мирослав отправился верхом на своем породистом коне, как-никак, а конь быстрее кареты. Добравшись до деревни, они увидели поля боя. Перед деревней отряд военега и стражники сражались с гоблинами, коих было бесчисленное количество. «Дави их!» – взревел Мирослав и помчался в толпу гоблинов. Его грозный конь не любил монстров, потому, видя мелких гоблинов, с удовольствием сшиб и растоптал всех, кто попался на глаза. Вскоре сотня всадников передавила около 1000 гоблинов, пока те не решили отступить в лес. Даже оружие обнажать не пришлось, кони сами с радостью всех затоптали, кому-то даже голову откусили. «Господин, благодарю вас, вы подоспели в последний момент», — доложил военник. «Что происходит? Гоблины уже неделю осаждают деревню. Когда мы пришли сюда, то были атакованы. Некоторые солдаты были ранены, потому нам пришлось отступить за частокол деревни. Однако уже через час гоблины собрались в огромную орду и вновь напали. Частокол не особо их задерживает, потому мы решили сражаться снаружи, дабы защитить гражданских. Хаем, похвальное решение. Отдыхайте, а мы последуем в лес и убьем еще немного гоблинов. В погоню!» — крикнул Мирослав, и сотня всадников умчалась в лес. Несмотря на габариты, кони легко огибали деревья и без участия всадника, а ветки и молодые деревья разносились в клочья. Довольно быстро толпа гоблинов была догнала и существенно уменьшена в количестве. Гоблины истреблялись, пока отряд не добрался до их логова. Оно было в виде ямы в небольшом холме. Пещера гоблинов. Как правило, они простираются на десятки километров, и там и может быть тысячи. Подытожил Мирослав. «Завалите пещеру камнями, а потом снегом. Господин, позвольте возразить, у гоблинов, что делай у логова в земле, как правило, больше одного входа», — сказал солдат, стоящий около входа в логово. «Тебя вроде Иван зовут». «Да». Солдат был удивлен и счастлив, что барон знает его. «Благодарю за совет, рад, что у меня есть такие сообразительные люди. Что, по-твоему, нужно сделать с логовом? Как насчет накидать туда древесины и поджечь? Дым наполнит пещеры, а после выйдет из других входов. Так мы найдем их все и перекроем», — Иван говорил с горящими глазами. «Хорошая идея. Однако гоблины могут попытаться выбраться из убежища и нападут всем скопом». «Да, но не сразу. Они будут прятаться в самых глубоких норах, и лишь когда совсем прижмет, они выберутся». «Понятно, молодец». Мирослав искренне хвалил солдата, он любил инициативных людей и не боялся признать свои ошибки. Вскоре в первую пещеру было набросано множество веток, гнилых листьев, хвойных веток и дыр, после облито маслом и подожжено. Также были приняты меры, чтобы большая часть дыма уходила в пещеру, а не наружу. Были подобраны деревья, которые производят больше всего дыма, потому они не заставили себя долго ждать. Пещера быстро наполнилась дымом, а после столбы дыма стали появляться один за другим. 5 выходов, изумился Мирослав. Разбиться на отряды по 20 человек и выбрать себе цели. Иван, выбери 19 человек, ты остаешься здесь и поддерживаешь дым. Остальные, как доберетесь, перекройте как можете выход из логова и убивайте всех гоблинов, что вылезут. Раздав последние указы, Мирослав и его отряд отправились к самому дальнему столбу дыма. «Вижу гоблинов!» — крикнул едущий впереди всадник. «Убить!» приказал Мирослав и достал лук, остальные воины сделали так же. Верхом наконец довольно тяжело атаковать гоблинам ростом метр с кепкой. Поток гоблинов все рос, если изначально они выходили по одному-двое, каждые несколько секунд то к прибытию Мирослава там уже была очередь и давка. 20 всадников промчались по гоблинам как саранча по пшеничному полю, оставив после себя лишь изуродованные копытами тела. Кому-то повезло, и они были убиты всего лишь стрелами. Спешиться и перекрыть выход из логова. Проорал Мирослав и, спрыгнув с лошади, начал рубить головы монстров, что выбирались из пещеры. Вскоре к нему присоединилось 6 солдат, пока остальные зачищали территорию. Ра-а-а-а! Из пещеры послышался яростный рев. «Всем отойти и окружить пещеру! Луки к бою!» Рявкнул Мирослав и отошел от пещеры. Отряд последовал его примеру и встал полукругом, с готовым к бою луком. «Ар-р-р!» Послышался еще более яростный рев, и из дыма показался высокий силуэт. Это был мускулистый высокий гоблин под 2 метра ростом, кожа красно-зеленого цвета, все тело покрыто бородавками, на груди висели кольчуга, а в руке потрепанный железный топор. «Стреляй!» Мирослав отдал команду, залп, и гордый король гоблинов стал ежиком. Несмотря на жесткую плоть и кольчугу, 20 стрел заставили его взреветь от боли. Оба глаза были пронзены стрелами и, если бы не нечеловеческая живучесть, умер бы не один раз. Однако второй залп прервал его мучения, с мучительным воем его тело рухнуло, а гоблины, что стояли за ним в панике, бросились вглубь пещеры. Очистив вход в пещеру от тел, солдаты быстро закидали его бревнами, камнями и всем, что было под рукой. Конечно, можно было бы использовать тела гоблинов, но они денег стоят. Внимание! Боевой конь Злата запрашивает инициализацию в качестве питомца пользователя. Принимаете ли вы боевого коня Злата в качестве вашего ездового питомца? Да, нет, что за? Мирослав повернулся и уставился на своего коня, тот с большим энтузиазмом лопал мертвого гоблина. Прелесть северных коней, в их всеядности, он могут есть что угодно, траву, сено, мясо, злаки, тухлятину, даже деревья. Но все же их любимая пища, это тела монстров, тела гоблинов стоят деньги только из-за магического камня, что есть у любого монстра. Вынимая камни, тела обычно продают военным, для корма лошадей, потому как это довольно экономный корм. Иными словами, то, что его лошадь ела гоблина, никого не удивило. «Да», — мысленно произнес Мирослав, в следующее мгновение Злата посмотрела на него, на ее лбу появился красный знак, такой же как у Мирослава, только без золотого солнца. «Поздравляем! Боевой конь Злата теперь ваш ездовой питомец! Поздравляем, ваш ездовой питомец перешел на уровень 2! Это же!» Мирослав не мог поверить глазам своим. А пока он им не верил, Злата любяще терлась мордой об его спину. Глава 10. Отряд. Каждый подойдите к своей лошади и спросите ее, не хочет ли она стать вашим ездовым питомцем. Зная, что его слова звучат глупо, он добавил: «Просто сделайте, это сделает вас сильнее». Хоть солдаты безоговорочно верили каждому слову Мирослава, последняя фраза была довольно мотивирующей. Вскоре начали раздаваться удивленные и радостные возгласы, каждый солдат знал, что даже с первым уровнем он будет сильнее, чем раньше, то же касалось и их коней. Все закончили. Получив положительный ответ от каждого из 19 солдат, Мирослав продолжил: «Прикажите коням есть гоблинов». Вскоре появились первые крики солдат, когда их лошади стали повышать свои уровни. Как Мирослав и думал, они повышают уровень, когда поедают монстров. «Поздравляем вас, логово гоблинов около деревни Белая было уничтожено. Это выдающееся достижение. В награду вы получаете 40 оп и 100 ок. Поздравляем! Вы накопили достаточно очков опыта героя и переходите на 4 уровень. Вы получаете 5 ох и 1 он. Великолепно!» Сказать, что Мирослав был рад, ничего не сказать. У него не было много времени на тренировки, потому он долгое время торчал на 3-м уровне, в то время, когда Николай, его личный страж, уже несколько дней как 6-го уровня. Даже Аня 4-го уровня. «Свяжите тела веревкой и отправляемся к Ивану, с гоблинами покончено». Слова Мирослава были основаны на данных карты империи, она показывала, что кроме нескольких гоблинов, что бегают по округе, все, что были в логове, умерли. Вернувшись к Ивану, Мирослав увидел, что все остальные отряды также были там. «Докладываю. Гоблины, пытавшиеся покинуть логово, уничтожены, все входы в логово надежно завалены. доложил один из солдат. «Молодцы! А теперь сделайте вот что!» Мирослав приказал им сделать то же самое, что и своему отряду. Вскоре началась волна восклицаний. Все солдаты успешно получили своих ездовых питомцев и подняли их уровень до второго. Каждый отряд имел от 100 и более тел гоблинов, потому тел хватило всем и осталась еще целая гора. Закончив дела у логова, отряд из сотни всадников вернулся к деревне Белая, где вовсю велся сбор тел гоблинов. «Барон! Барон возвращается!» — кричал стражник на дозорной вышке. Деревенские мигом засуетились. Многие вышли за пределы чистокола, дабы убедиться, действительно ли это их барон. Все-таки он здесь был всего пару минут, после чего ускакал в лес. Мало кто мог разглядеть его во время боя. «Барон!» Из деревни выбежал военник, его ноги были ранены, потому он шел, опираясь на палку. К счастью, раны были несерьезными, зарастут за пару дней. «Неплохо тебе досталось, как солдаты?» С тревогой спросил Мирослав, если еж военника поранили. «Многие ранены, но ничего серьезного». Услышав эти слова, Мирослав расслабился и улыбнулся. «Как обстановка в деревне? Все безопасно, думаю, вам лучше поговорить об этом с их лидером». Военник обернулся и показал рукой на молодого парня чуть более 20 лет. «Хорошо, пошли кого-нибудь за Красимиром, пусть осмотрит всех раненых». Мирослав похлопал военника по плечу и пошел к златовласому парню, что был в окружении стариков и нескольких крепких мужчин. «Барон», — сказал златовласый парень и поклонился. Немного поколебавшись, окружение юноши также поклонились. «Смотрю, тяжело вам пришлось». Мирослав осмотрел деревню. Во время сражения многие взрослые получили ранения, некоторым повезло меньше, и они были убиты. «Почему не обратились за помощью в замок?» «Мы», — начал говорить один из стариков, но его прервал парень. «Мы не верили, что войска барона помогут нам», — честно сказал парень, глядя в глаза Мирослава. «О!» Мирослав был удивлен такой честности. Благодаря навыку интуиция императора он знал, когда ему врут. Но его больше удивила храбрость парня. Говорить такое в лицо барону может лишь человек с остальными яйцами. «Почему вы так думали?» «Управляющий Смертеслав нас убедил в этом. По его словам, вы мертвы, а в Феоде идет гражданская война. Потому мы 2 года сидели тихо и не высовывались. Кому же он тогда платил налоги? Хотя неважно, где он? Сбежал неделю назад. Хм, вот даже как, а причина вам известна?» «Да. Примерно месяц назад к нам стали захаживать гоблины, и их становилось все больше и больше. Выходить из деревни стало смертельно опасно, но начались случаи проникновения гоблинов в деревню. Стража не справлялась. Поздней ночью неделю назад, он со своей семьей и самыми верными стражниками сбежали из деревни. Направление. Юго-запад», — честно ответил парень. «Николай, Аня!» — крикнул Мирослав, и уже через пару мгновений оба появились перед ним. «Берите 50 солдат и скачите на юго-запад, интуиция подсказывает мне, что вы найдете что-то интересное». «Хех!»